себе тихонько поднимаюсь. Постучу, но не откроешь дверь. Если так, то я тебе признаюсь, что тебя люблю, и ты мне верь. Камешком в окошко бросишь, что ли? Трудновато ведь седьмой этаж. Ты случайно закрывая шторы, улыбнулась мне два раза аж. Светик мой, Светлана, свет горит в окне, времени так мало, я спешу к тебе. Светик мой, Светлана, свет красивых глаз, все вокруг смеются, что любовь у нас. На пороге школы ожидаю, скоро зазвенит уже звонок. Ты сюда придешь, я твердо знаю, прогуляешь ты со мной урок. И с тобой умчимся мы подальше от твоих друзей и от подруг. Так мы не догадывались раньше проводить культурный наш досуг. Светик мой, Светлана, свет горит в окне, времени так мало, я спешу к тебе. Светик мой, Светлана, свет красивых глаз, все вокруг смеются, что любовь у нас. Светлана, свет горит в окне, времени так мало, я спешу к тебе. Светик мой, Светлана, свет красивых глаз, все вокруг смеются, что любовь у нас. Светик мой, Светлана, свет горит в окне, времени так мало, я спешу к тебе. Светик мой, Светлана, свет красивых глаз, все вокруг смеются, что любовь у нас. Светик мой, Светлана, свет горит в окне, времени так мало, я спешу к тебе. Светик мой, Светлана, свет красивых глаз, все вокруг смеются, что любовь у нас.